Если бы не обещание, данное Масе в письме, Хейт махнула бы рукой на визит в Велигард. Слишком весомое и одновременно почти невесомое. Что там те 40 грамм живого веса? Причина была остаться по ту сторону реальности. Но слово было дано. Значит, надо держать. Город встретил проливным дождем и неожиданно бодрыми стражниками. «Ваше благородие! Приветствуем!» И даже щиты с серебряным филином блеснули приветственно. «Вас ожидают в городском совете!» «С чего бы вдруг?» Искренне удивилась Хейт. «Не можем знать!» На два голоса ответили стражи. «Приказано оповестить госпожу, ежели встретимся. Оповещаем!» «Мась, я задержусь. От меня чего-то местные хотят», — уведомила посредством кланчата подругу художница. Местные действительно хотели. Не так. Они алкали, вожделели, жаждали. Правда, не могли при этом договориться между собой. Хейт, попав в богато украшенный зал приемов городского совета, первые минут 10-15 только хлопала ресницами в полном недоумении. Ее сильно озадачила перепалка между группой чиновников, хмурым сухощавым мужчиной в одеждах ордена Балеона и верховной жрицей храма Ашея в Велигарде. Причем за последней смутно угадывалась двойная тень. И вторая, неучтенная прочими, тень отличалась от соседки характерными выступами, в коих паранойя Хейт легко опознала шипы. И так одни прознали о скульптурной композиции. Пыталась собрать мысли в кучку глава ненависти, которую я ваяла в закрытой локации. Им светлячки нашептали? Или... Она сосредоточилась на моменте выхода из игры прошлым вечером. Дернулась та боковая тень на самом деле, или это были игры светлячков? Тьма всемогущая! Хейт смежила веки. Нет, ей не примерещилось. Просто разум ее устал от долгого напряжения и не зафиксировал те же шипы, что заметны в ярком освещении зала приемов. Другие заняты спором, глядят на лица, а не на тени, да и не ждут подвоха. Закрыть недра горы покоя она могла ото всех, кроме божественных сущностей и бестий. Как однажды сказала Тариша, «Пока есть камень, пока есть тьма, Ашея сокроет твоих дочерей. В пещере же и тьма, и камень, всюду. Наверное, военачальник светлых эльфов в той стародавней войне, о которой вещала мать дома бестий, защитой места для ночлега в походе не пренебрегал. Дочерей Ашея это не остановило. Что бестиям какие-то настройки доступа и понятия частной собственности? Пыль под ногами, не более. Стоило принять как данность. Верность более не тайное творение скульптора-самоучки. Дитя, то, как верно ты сумела передать лик богини, удивительно. Покуда народ спорил за возможность обладать барельефом, жрица Ашея обратила взор и лесть к автору работы. Будто сама воительница снизошла и позировала тебе. О, приняла комплимент художница. «Вы видели? И оригинал, и мою поделку?» «Не совсем». Глаза от цвета стали дернулись в сторону. «Но я вполне осведомлена». Тут Дроу пришлось отвлечься, поскольку представитель ордена Балеона громко и четко объявил о намерении разместить каменную картину возле храма своего божества. Их паства наиболее многочисленна, и так больше глаз сможет узреть изваяние. В настойчивости этот жрец не уступал Гройду, верховному дознавателю ордена, но тот был куда как дипломатичнее. Вот только Гройда на обсуждение не пригласили. Вероятно, тот как отбыл по делам ордена, так и не вернулся. Слова этого жреца не расходились с делом. «Верность не покинет недра горы покоя», подбросила в кипящий котел разногласий свой аргумент глава ненависти. Это не обсуждается. И не нужно, выступил вперед один из чиновников. Создание абсолютно точной копии возьмут на себя орден Балеона и орден Ашеа. «Изображение на земле, освященное Балеоном, милосердным», — сухо заметил жрец. «Наш орден справится без дроу. Ваш орден не знал о скульптуре», — изогнула губы в усмешке жрица. «Пока дроу не рассказали вам о ней». «Арррр!» — совершенно непочтительно зарычала Хейт. «Мнение автора спросить не забыли? А меня устраивает существование верности в единственном экземпляре, в личном маноре». Все тут же загомонили, наперебой убеждая ее в необдуманности решения скрыть произведение искусства от общественности. «Пласт истории, истина, сокрытая от глаз, пролить свет, явить тьму». Такого толка приводили доводы жрец и жрица. Почет и слава. На них напирали чиновники городского совета. От славы и почета Хейт отмахнулась, как от брюха моськи-пустолайки. Мол, автор, ежели и даст разрешение на установку копии, желает остаться неизвестным. Нет, она не мечтает о триумфе в веках. И без популярности вполне обойдется. Благословение богов. Швырнули камень на чашу весов представители орденов Ашеа и Балеона. Сразу от двух. А два всегда больше одного. Причем благодать от осмотра скульптуры будет не замещать дар, читаем баф, от основного божества, а дополнять. «Верность не дает никаких благословений», нахмурилась создательница скульптуры. «Ровным счетом никаких, кроме прибавки к мудрости за достижение. Но это как котлеты и мухи, а не отдельно». Хейт перед отправкой в Велигард зашла в игру прямо перед изваянием. Убрала кое-где раскиданные инструменты в сундук. Посидела на том сундуке на дорожку, так как Шерри с тихим «шшшш» трепетно прикасалась лапками к вулканическому мрамору. Словом, если бы верность Баффала, художница заметила бы это. «Станет!» — в один голос ответили жрец и жрица. «Со дня явления паствам. Оригинал получит те же свойства». «Вдвое больше!» — ровно поддержала и углубила начинание Хейт. «Создание барельефа потребовало от меня немалых усилий». «По времени действия!» По раздумью согласились с нею представители двух орденов. Глава ненависти сощурилась. Требовать ли больше? Насколько этим личностям уперлась выставить на всеобщее обозрение ее труд? «Десятая часть подношений отойдет вам», — по-своему столковал гримасы художницы наиболее хитрый с виду чинуша. «Будет справедливо и правильно. В городском хранилище есть прекрасная чаша. Снаружи она бела, как снег, внутри черна, словно сажа». «Дар мастера Ангуса?» — сориентировался его коллега по чиновничьему делу. «Чаша безразмерная. Да, мы можем выделить из хранилища сей артефакт. Ради блага города. И его жителей, конечно». Заговорить себя мифическим благом для горошан не дали как служители богов, так и глава ненависти. Случился очередной виток переговоров. Итогом стало равное соотношение долей. 1/4 в казну Велигарда, по четверти каждому ордену и четвертинка автору скульптурной композиции. Чинуши посмурнели, зато лица священнослужителей разгладились. Но ненадолго. Они вернулись к месту размещения копии верности. Хейт покривилась. Два божества между собой уладили, а их служители никак не могут прийти к согласию. Время за всеми пререканиями утекало, как вода сквозь пальцы. Она достала из запасов большой лист бумаги, скопировала на него карту Велигарда. К счастью, игра позволяла переносить карты известных локаций автоматически, по запросу, а не заставляла черкать от руки. «Здесь», — пришлая обвела пальцем немалую область на карте. «Храмовый квартал. Храм Балеона в центре. На холме». Тычок, и жрец милосердного морщится. У подножья холма вход в храм Аше. Обмен взглядами с жрицей. Уж та понимает без слов, что сам храм расположен под землей. Между ними, если шагать по прямой, зеленая парковая зона. Вот здесь даже дорожки сходятся. Для масштабирования Хейт параллельно сверялась с увеличенной виртуальной картой. Та позволяла куда больше, чем бумажная копия. «Раз вы хотите полную копию верности», — художница перевела дух, — «нужно воссоздать условия. Не в том смысле, что перенести потухший вулкан», — оборвала забубнивших было чиновников Хейт. «Постройте что-то вроде беседки, башни, пагоды, часовни, словом, некое строение, в котором высокий потолок, нет окон и всегда темно. И уже в нем разместите копию барельефа. Да, и не забудьте светлячков. Без них зрительный эффект будет не тот». Она откинулась на спинку стула, выдохнула с облегчением. Дискуссия вокруг нее и верности снова начала набирать обороты, но теперь уже с учетом локационного предложения Хейт. Конструктива в обсуждениях явно добавилась. «Раз мы договорились, я могу идти?» Художница обвела взглядом голдящих неписей. «Чудненько. Тогда все подтверждающие документы высылайте мне почтой». «Доброе дитя, ты ведь помнишь, что тебя ждут в ордене?» Отвлекся от переговоров жрец Балеона Милосердного. «За заслуженной наградой!» Хит коротко кивнула. Встретилась взглядом с живой сталью. Жрица Ашеа глядела на нее выразительно. Тень за спиной жрицы шагнула в сторону. Бесшумно хлопнула в ладоши. Хейт ответила легкой полуулыбкой. И сбежала, наконец-то, из этого многоголосия.